зал ожидания, вдруг представился ему вселенной в миниатюре. Тут были существа, прибывшие со множества планет самых разных звезд. И прыгуны, и ползуны, и дергунчики, и катуны. Земля стала плавильной печью галактик, думал он, тем местом, где встречаются существа и тысячи звезд, чтобы знакомиться с чужими культурами, чтобы обмениваться мыслями и идеями. «Номер 5692!» — завопил громкоговоритель. «Пассажир номер 5692! До вашего отбытия остается 5 минут. Кабина 37-я. Пассажир 5692! Просим вас немедленно пройти в кабину 37!» «Куда может отправляться пассажир номер 5692, — прикинул Максвелл. В джунгли второй планеты головной боли, в мрачные, открытые всем ветрам, ледяные города горести 4, на безводные планеты убийственных солнц или на любую другую из тысяч планет, до которых с того места, где он стоял, можно было добраться в мгновение ока, потому что их объединяла система передатчиков материи. Но сама эта система служит вечным памятником кораблям-разведчикам, которые первыми проложили путь сквозь тьму космического пространства. Как пролагают они его и теперь, медленно, с трудом расширяя пределы Вселенной, известной человеку. Зал ожидания гудел от отчаянных призывов диктора к опоздавшим или не явившимся пассажирам, от жужжания тысяч голосов, разговаривающих на сотнях языков, от шарканья, топота и перестука множества ног. Максвелл нагнулся, поднял чемодан и направился было к выходу, но тотчас снова остановился, пропуская автокар с аквариумом, заполненным мутной жижей. В туманной глубине аквариума он разглядел неясные очертания фантастической фигуры. Вероятно, это был обитатель какой-нибудь жидкой планеты. Жидкой, но отнюдь не водяной. Профессор, прибывший на Землю прочесть курс лекций по философии, а может быть, на стажировку, в тот или иной физический институт. Когда автокар с аквариумом проехал, Максвелл без дальнейших помех добрался до дверей и вышел на красивую эспланаду, которая террасами спускалась к бегущим полосам шоссе. Он с удовольствием заметил, что около шоссе нет очереди. Это случалось не так уж часто. Максвелл всей грудью вдыхал чистый вкусный воздух, пронизанный холодной осенней свежестью. Он казался особенно приятным после недель, проведенных в мертвой, затхлой атмосфере хрустальной планеты. Подходя к шоссе, Максвелл увидел огромную афишу. Набранная старинным большим шрифтом, она торжественно и с достоинством зазывала почтенную публику. Вильям Шекспир Эсквайр. Из Стрэтфорда на Эйвоне, Англия. Прочтет лекцию. Писал ли я шекспировские пьесы? Под эгидой Института времени. 22 октября в аудитории Музея времени. Начало в 20:00. Билеты продаются во всех агентствах. «Максвелл!» — крикнул кто-то, и он обернулся. К нему по эспланаде бежал какой-то человек. Максвелл поставил чемодан, поднял было руку в приветственном жесте, но тут же опустил ее, увидев, что окликнул его кто-то совсем незнакомый. Тот перешел на рысцу, а потом на быстрый шаг —